«Новогоднее чудо» или «Сказка о трех испытаниях». В некотором царстве, в заснеженном государстве, где ели, как стражи в серебряных плащах, а реки спят под хрустальными покровами, жила-была снежная всадница Снегурочка. И был у нее верный спутник, огненный гнедой конек-хранитель, чье дыхание пахло корицей и печеными яблоками, а свет разгонял самую глухую тьму. Год подходил к концу, и вновь настала пора разнести по миру новогоднее чудо. Но в этот раз путь их лежал через три испытания, что всякий раз возникали на тропе в канун полуночи. Лишь вступили они в чащу, как вокруг закружились вихри из обрывков желаний. Воздух наполнился шорохом, похожим на шепот тысяч голосов. Тут и там мелькали тени несбывшегося. Недописанные письма, недосказанные слова, надсказательные дела. Эти тени тянули холодные руки, пытаясь сбить путников с пути. «Не бойся», — шепнул конюк, и грива его вспыхнула жарким золотом. «Лишь тот, кто верит, найдет дорогу». Снегурочка подняла руку, и из ее ладони вырвался луч, подобный утренней звезде. Вихри рассеялись, а на снегу, под аккомпанемент звонкого хрустального перелива невидимых бубенцов, проступили следы, те, что ведут к исполнению желаний. Перед ними раскинулась река. Ее поверхность казалась твердой, но под прозрачным льдом бурлили и метались, подобно серым теням рыб, слова, данные в попыхах и забытые на утро. «Как же перейти эту реку?» — спросила Снегурочка. «Лед тонок там, где нет правды». «Ступай за мной», — ответил конюк. «Я горю для тех, кто держит слово». Он шагнул на лед, и там, где его копыта касались поверхности, лед не таял, а превращался в переливающийся всеми цветами радужного сияния драгоценный перламутровый жемчуг. Река стала мостом из верности и чести. Вслед за ним прошла и Снегурочка, а позади них серый лед провалился, унося в глубину пустые клятвы и злобу. Выше и выше, к самой вершине, где завывал ледяной ветер словами злобного ора. «Ничего не сбудется. Все напрасно. Мечты — лишь сон». От этого крика сердце могло превратиться в осколок льда. Но конек ударил копытом, и искра его живого света упала на снег. Там, где она коснулась земли, расцвел ледяной цветок с янтарной сердцевиной, а за ним еще и еще. И вот уже вся гора сияла, как завораживающе сказочное небесное созвездие. Ветер смолк, не выдержав тепла этой красоты. «Вот оно», — сказала Снегурочка, — «чудо, рожденное верой в прекрасное». Когда часы пробили 12, они достигли поляны, где стояла древняя ель, ветви которой тянулись к звездам. Снегурочка подняла руку, а конек взмахнул огненной гривой, и в небо взмыли тысячи серебряных снежинок. Каждая несла в себе каплю тепла для того, кто одинок. И в тот же миг в чьем-то заброшенном камине сам собой вспыхнул огонь. Искру надежды для того, кто устал. И художник, потерявший вдохновение, вдруг снова потянулся к кисти. Свет веры для того, кто сомневается. И ребенок, засыпая, улыбнулся самому доброму сну. С тех пор говорят, если в новогоднюю ночь ты почувствуешь, как в душе загорается огонек. Это конек. Сказочный хранитель тепла и надежды возле тебя пробегает, неся счастье и добро. А если вдруг поверишь, что все сбудется, шепнула Снегурочка, держись. Ты на верном пути. И даже когда рассвет нового дня растворяет сказку, присмотритесь к своим окнам. Если мороз нарисовал узорами иней на стекле диковинный хвост или сияющий цветок, знай, они заглядывали к вам. А кто не верит, тот просто не видел, как в полночь снег светится серебром с золотым отливом и радужным блеском в своем сиянии. Пусть наступивший год станет для тебя годом света, силы, добра и чудес. Пусть рядом окажутся верные друзья и отзывчивые люди, а мечты, смелые и яркие, найдут путь к реальности. Пусть в сердце каждого из нас живет тепло, как у нашего огненного гнедого конька, а в душе спокойствие и мудрость сказочной волшебной Снегурочки. С Новым годом! Пусть ваш путь будет светлым, а мечты сбывшимися.